Мы часто говорим так: я его не могу любить, потому что он меня не любит. Речь уже не идет о той любви, которую Бог предлагает. Потому что любовь любит ни за что. И она отдает сама себя, но не требует отдачи. Хотя отсутствие ответного чувства, оно огорчает, оно много вреда. Это ненормально, если так есть. Но написано, любовь никогда не перестает. Вы помните это место Писания? Что значит никогда? Называйте все жизненные ситуации, которые мы сегодня считаем нормальными, чтобы не любить. Но это уже тогда будет не любовь. Любовь никогда не перестает. Хотя любовь может выражаться по-разному. Это уже свой вопрос. В ревности. И Бог часто в любви нас не только говорит: сын мой и дочь моя, но и наказывает розгою. Но она не перестает. А просто предпринимает свои усилия конкретные, четкие, которые могут достигнуть цели, чтобы, наконец, человек понял, что он находится во власти Божией и что Господь его любит. Странно любил. Учителен. Вы знаете, вот это тоже очень важный элемент. Учителен. Это очень серьезное слово, глубокое. Человек, который учителен, если у него 100 раз будете спрашивать то, что вы не понимаете, то он 100 раз будет объяснять. И никогда у него раздражения не будет. И никогда он не возмутится. Никогда не назовет вас бестолковым. Потому что он учителен. Человек, который может понимать все, но он не хватает дара учительства. Он раз скажет, да, подскажет: слушай, перестань ты мне дурить голову. Если у тебя тупая голова, то что я могу сделать с тобой? И на этом будет конец. Но это уже будет не учителен. У него не хватает терпения. У него не хватает способностей выложить. Вы знаете, что для того, чтобы что-то вложить в сердце, надо это уметь делать. Вы согласны с этим? Можно стараться, но не уметь это сделать. И вот напрасный труд. Вот учитель, оно совмещает в себе и способность выдержать без раздражения, и примеры дать, или, ну я не знаю, как еще люди учат. Но весь смысл заключается в чем? Когда человек учителен, то он сумеет вложить в сердце истину. Если он не учителен, он будет сам знать ее, но он не сумеет ее вложить. У него не хватает мудрости и способности это сделать. Учителен. Не пьяница, не пийца, ну, не сварлив, не дрочлив. Вы знаете, что христиане тоже бывают дрочливые, правда? Бывает, особенно когда на членских собраниях надо готовы за грудки взять друг друга, чтобы что-то сделать. Но Библия говорит, должен быть вот таким вот. Не пьяница, не бийца, не сварлив, в скобочках написано. Потому что можно же побить и словами, не обязательно же руками. Иногда можно побить словами гораздо сильнее, чем руками. И я часто слышу от детей, в общем-то. От жен как-то не слышал, а от детей слышал. О матерях, о отцах они говорят так: лучше бы он меня ударил, чем он целый вечер ругает. Это больнее. Вы поняли меня, что я сказал? Словами можно убить. Уже давно в школе учился, не помню, кто-то сказал: ах, злые языки страшнее пистолета. Вы помните, наверное. Уже не помню кто, но то, что помню, ну, уже давно учился. Прошло сколько времени, где-то, наверное, 40 лет не меньше, можно и забыть, особенно если не читаешь постоянно этих учебников. Но вот то, что здесь вот написано, оно должно присуще и нам быть всем. Не только служителям, потому что все мы служителя в свою меру. Не корыстолюбив, не корыстолюбив. Это очень такое качество нехорошее. Я когда-то помню, я не осуждаю этого брата, и не называю по имени, да его уже здесь и нету. Надо было мне как-то что-то провести надо было. Транспорта не было. Ну, и я стал молиться. А потом мне приходит, ну, попроси, попроси. Я стал молиться. И вижу этого брата, он подходит ко мне. Я его прошу, привези. А он мне отвечает, я вожу только тем, от кого выгода есть. От тебя никакой. Вот тут называется корыстолюбие. Вообще, с некоторой точки зрения, ну, никто ж нам возить не будет просто за так, если это его работа. Это естественно. Каждый человек работает. Он же хочет иметь, что жить-то надо. Иначе повозишь, повозишь, потом руки сложишь, да похоронят, да и возить не будешь. Но тут естественно, что есть какая-то часть. Но все-таки, это не основной аргумент, есть выгода или нет. В некоторых случаях мы просто не можем искать этой выгоды. И корыстолюбие, оно может выразиться не только в деньгах, не только в материальной помощи. Другие стороны жизни надо рассматривать. Если мы что-то делаем, делаем во имя Господа, и сзади за нашей душой никаких других посторонних нет задач. Это хорошо. Но мы сегодня называем с расчетом. Тут корыстолюбие, а тут с расчетом. Я тебе, а ты мне. Я тебе, а ты мне. Но Библия говорит, не корыстолюбивый должен быть. Если делаешь, делай чисто, во имя Господа, не думая о том, что будет дальше. Я этим не говорю, что мы должны быть безрассудные. Опять можно понять по-своему. Но, тем не менее, я думаю, вы вообще хорошо понимаете, о чем здесь идет речь. Но какой он должен быть? Сначала перечислены отрицательные качества, которых не должно быть. А потом говорится, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Вот три вот таких качества сильных. Тих, миролюбив, и не сребролюбив. Мы обычно, я тут часто говорю, когда на рукоположении, мы хотим постреть, каким видеть? Боевой, быстренько раз, разобрался, сюда, туда расставил, расшугал, все нормально. Пошумел, покричал, если надо. Но Библия говорит, тих. Вот интересно, тих. И какой еще? Миролюбив. Ищет мира. Он никогда не сделает то, что приведет к конфликту. Миролюбив. Он со своей стороны. Здесь речь идет о ком-то другом. Когда я говорю вот это, я это прикладываю к себе. Я такой должен быть. Я пытаюсь таким быть. Но я не могу на вас повлиять. Вы будете такими, какие вы есть. Но здесь главное стоит, я какой. И вы тоже так вопрос ставьте. Не важно, кто какой. Мне важно, я какой. Тих, миролюбив. Когда сойдутся два миролюбивых человека, они всегда найдут общий язык. Но когда один военный кто-то, значит, это трудно бывает. Потому что ему никак не угодишь. И вот Библия говорит, еще раз, пожалуйста, послушайте. Но тих и миролюбив. Обычно миролюбивые люди, они склеивают даже то, что на первый взгляд нельзя склеить. Настолько вот разное бывает оно. Настолько полюса разные в этих людей. Но миролюбивый человек, он старается соединить вместе, найти точки соприкосновения, контакт какой-то, чтобы был мир и порядок. Военный человек, он наоборот будет поддакивать, чтобы рассоединить. Уловили мою мысль? Мы все говорим. Но как говорим? Или настраиваем одного на другого? Так часто бывает. Когда я, допустим, очень плохой человек, я плохой человек, и я взял да брату Сергею, стал говорить на брата. Он же понимает, что я должен вроде бы правду говорить. Уже получается, отношения испортились. Они даже не знают, кто причина. Вроде бы ничего не говорил, и сварки не было, уже человек косится. Нашлись люди, которые наговорили то, что не надо было говорить. Вы уловили то, что я говорю? Это люди, которые сеют конфликт, разделение сеют. А есть люди, которые видят, там недостаток, там и там. Но нет, признают эти недостатки. Но никогда их не утрируют, находят положительные качества, чтобы соединить. Я не запутанно вам это объясняю. Но мне кажется, что понятно. Раз уже мне понятно, самому-самому среди вас, то, наверное, всем должно быть уже понятно. И поэтому сегодня очень важно вот это все. Вы понимаете, что мы говорим, и мы часто не придаем особого значения своим разговорам. Что мы говорим, как говорим, но хотели бы или не хотели, но после наших разговоров на ком-то остается влияние какое-то. Кто-то действительно теряет что-то, может, кто-то и находит. Я бы хотел, чтобы это сегодня так было. И вот Библия говорит, должен быть миролюбивый. Наверное, это не так просто. И играть роль миролюбивого не будешь, если этого миролюбия нет. Его надо взять. Надо признать, что военный человек конфликтный, неуступчивый, непокорный, несмиренный. А если это так, то не можешь быть и миролюбивым. Можешь быть хорошим. Можешь делать много. Вы знаете, я не скажу, что люди, которые такие вот военные люди по своему характеру, что они не делают ничего. Много делают. Хорошего много делают. Но вот эта черта, она вот настолько выпуклая, нет того, чего надо. Поэтому вот одно из качеств, которое Господь предлагает, именно если это целомудрие, это тих, миролюбив и несребролюбив. Несребролюбив. Деньги всем нужны. И мы работаем за деньги. Но мы не имеем права их любить. Не они должны командовать нами, а мы ими. Уловили вот эту деталь, которую я сказал? Не мы должны служить деньгам, а деньги нам. Простой пример. Если мы эти деньги копим, а ходим лишь бы как, это означает одно – что мы служим деньгам. Я не говорю, что мы их должны тратить направо и налево, потому что их у нас немного. Но тут две разные вещи. Это не одно и то же. Это не одно и то же. Поэтому каждый из нас сегодня может понять, сребролюбивый он или не сребролюбивый. И это очень важный вопрос. Он очень много конфликтов приносит. Если есть сребролюбие, если есть корысть, если есть то, что не должно быть в жизни. Поэтому апостол Павел и подчеркнул, в конце концов, вот эти три качества. Но тих, миролюбив и несребролюбив. Как сегодня много людей грешат из-за того, что боятся потерять деньги. Однажды кто-то мне рассказывал с эмигрантом. Я как один из примеров приведу. Когда вот он зашел в церковь одну американскую, и там проповедовал. Ну и проповедовал так, как у нас и проповедуют. Открыто, открытым текстом, вот так и так, так и так, так и так. Говорит, подошел пастор американский, говорит, расцеловал его и поблагодарил его. Говорит, я ж так не могу сказать. Почему? Говорит, у нас такая обстановка. Если я скажу, что то, что нравится, то сделают хороший сбор. И если, говорю, скажу то, что не понравится, вообще ничего дать не могут, я ничего сделать не могу. Вы поняли, что я сказал? Вот не мог сказать, потому что деньги нужны. Ну, без денег мы сегодня ничего не купим. Но продавать совесть за деньги, продавать истину за деньги – это уже будет преступление. Это будет не то, что Господь хотел бы видеть. А между прочим, вы знаете, что в мире это очень сегодня распространено. Чтобы только удержаться на должности, а удержаться на должности, же деньги иметь, идут на любые преступления. И судить могут за взятку превратно. Это ж сребролюбие, это ж порок. И я сегодня очень хотел бы, чтобы мы хорошенько просмотрели свои сердца. Чтобы у нас не было этих порков, кто бы мы ни были. Просто мы где-то незаметные люди, или где-то нас кто-то видит где-то. Но Библия говорит, если мы хотим быть этими цельными камнями, находящимися в руках Божьих, в этих золотых гнездах, в этой власти Божией, то вот, вот эти тексты Писания, нам их необходимо помнить и никогда не забывать. Иначе у нас будут пробелы в жизни, иначе у нас будут провалы серьезные. Мы просто-напросто не сможем служить Господу так, как положено. Я бы сегодня читаю еще один текст Писания. Очень длинный текст. И он уже будет связан не с драгоценными камнями, а просто с камнями. Но на это надо обратить внимание. И я читаю из Второзакония. 27 глава, 2-4 стихи. Немножко чуть-чуть пойду в другую сторону. Хотя, в общем-то, это будет дополнение к тому, что я говорил. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях всех все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. В землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, а поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Гевал, и обмажьте их известью. Вы знаете, известь была строительным материалом. И известью скреплялись камни. Это было естественно природное средство. Вы помните, когда вавилоняне строили Вавилонскую башню, то там написано, что была земляная смола вместо извести. И сегодня это известь, оно означает чистое. Значит, известь белая. С одной стороны, она придает белый цвет приятный нам. С другой стороны, это дезинфицирующее средство. И Господь говорил, вот эти камни, которые являются символом ваших колен, которые вы взяли на дне Иордана, когда переходили Иордан, по числу колен сынов Израилевых, вы их с собой понесите и поставьте там, где я скажу. И не просто поставьте, но их обмажьте известью и напишите явственно слова закона моего. Для чего? Там дальше будете читать еще некоторые тексты Писания, когда дети спросят что-то за камни. Они же отличаются от всех остальных камней. То вы скажите, что Израиль Иордан переходил, мы были на дне. Это в память о том, что вы перешли таким вот чудесным способом этот Иордан. Что-то сегодня для нас значит. Я не знаю другого средства, которое так нейтрализовало бы грех. И которое так привлекало бы любовь. Любовь. Это то средство, которое мы все любим. И если будем связаны полноценной любовью, бескорыстной, тогда это будут очень сильные связи. И все люди будут видеть наше поведение, наши отношения и так далее, и так далее, и так далее. Это касается целомудрия. Скажите, сегодня легко в толпе отличить верующего от неверующего? Верующую от неверующей? Нет. Нет. Это надо что-то особое, это надо заговорить. Может, поговорить, и только тогда видно будет. Но слушайте, я читаю один из текстов Писания, очень интересный. Он не касается камней, но он касается написанного на камнях. Это будет на скрижалях написано. Скрижали тоже камень. Аввакум, 2 глава, 1-3 стихи. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтоб узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. В подлиннике написано, здесь написано как? Напиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. В подлиннике написано, чтобы читающий бегучи мог прочитать. То есть вот он пролетает быстренько, глянул, и так четко написано крупно, что не надо остановиться прочитать. Братья мои и сестры, нам сегодня очень многое надо поменять, чтобы люди этого мира, пробегая около нас, могли легко прочитать, что мы христиане. Это и поведение, и одежда, и наш разговор блатной, который часто нас не красит. Все, что хотите. Когда-то я помню, приехал один американец, он сейчас живет в Бресте. В Америке очень мало вот таких церквей, которые придерживаются библейских стандартов. В общем, там современные церкви. И когда, говорит, я приехал в один из городов, я как раз был тогда на священном молитвенном доме. Он свидетельствовал, говорит, ну как найти молитвенный дом? Говорит, все, нашли. Вон, говорит, идет сестра в платочке молодая, это верующая, и едем за ней. И точно. Легко можно было прочитать. Скажите, а нас сегодня легко прочитать? Очень нелегко. Очень нелегко. Хотя, в общем-то, христиан можно даже по взгляду очей распознать. Но не всегда же будете заглядывать в глаза. А когда идет скромненько, одето, да что Библию несет, не стесняться под мышкой. Все, больше искать не надо, пойдем за ними, это идут в молитвенный дом. Вся проблема. И вот этот текст Писания говорит, когда перейдете, обмажьте камни белой известью, напишите ясно слова закона. Но как мы сегодня можем, ну, не на лбу мы будем писать, я пятидесятник, или я баптист, или я верующий. Но мы не пишем этого. Но есть, наверное, нечто, что должно отличать от остальных людей. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы обратили внимание вот на то, что я прочитал сегодня. Это касается нас. Это символический язык. Можно было об этих камнях не говорить. Но вы знаете, так легче запоминается, правда? Легче запоминается. Наверное, Бог так и сделал. Сколько различных примеров дал. Сколько дал возможности сегодня нам понять, что Бог от нас требует. И уже здесь настолько ясно написано. Слушай, ну еще раз прочитаю. На этих скрижалях, как надо было написать. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Вот в этом и смысл. Чтобы не было так, как часто пример приводит. Говорит, прослужил 3 года в армии, и никто не знал, что верующий. Поработал сколько там лет на работе, и никто не догадался, что я верующий. Но не знаю, как это суметь так можно. Это надо иметь талант такой большой. Как это делать, я просто понятия не имею. Но, оказывается, можно. Вот попробуйте, легко ли прочитать вот в таком случае. Трудно, невозможно. Наверное, такие иероглифы, такие каракули, как часто у нас почерк бывает, что и с очками, и полдня сидит, не разберешь, что написано тут. Вот такое часто бывает христианство. И если бы только на этом дело кончилось, но все дело кончается трагедией для самих христиан. Они очень уязвимые. Вы знаете, Библия говорит, что Бог является башней для нас, крепкой защитой, правда? Вы помните? Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее кто? Любой. А вот в том-то и дело. О том-то и дело. Убегает в нее праведник. И что, и безопасен? а не праведник, будет имя Господа крепкой башней? Нет, а как оно будет крепкой башней? Он же не может скрыться там. Вот попробуйте, самое простое. Вы покаялись. Люди увидели, ваше отношение изменилось к ним. Ваше поведение совсем не такое. Что такое? Ну, ты понимаешь, не пью там это самое. Да выпей. Вот эту надо делать. Не могу, почему? Ну, вот так вот плечами. Будут мучить до тех пор, пока не скажете, я христианин. А, баптисты пошел. Черт, бесполезно с ним говорить. Исповедал имя праведник хотя бы в одном вопросе. Вы помните, Господь говорил, кто исповедует имя мое перед людьми, того и я исповедую. А кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь. Вы помните это место Писания? Да мне нельзя, да я заболел, да мне уже нельзя пить, повышенная кислотность, вы знаете. И будут мучить каждый день. Но скажите, что баптист и пошел. Все, вздрогну, скажут, все, бесполезно. Пустой номер, раз уж туда пошел. Имя Господа – крепкая башня. Но убегает в нее праведник и безопасен. А если так просто вот вилять, а нам можно удержаться. Но тем не менее, это не тот подход. Это не то направление, не та линия, которую мы должны выдерживать как христиане. Но скажи открыто, и все становится на свои места. Поэтому я еще раз напоминаю. И когда перейдете за Иордан, в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью. И напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы уступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе. Это не просто. Вот в нашей жизни, в нашем поведении на себе написать все слова закона Божия. Пересказать это просто. Выучил 10 заповедей, еще что-то, и можешь цитировать целыми текстами Писания. А вот чтобы на тебе было написано, это надо и подумать, и смириться, и довериться Богу, и быть откровенным. А иначе ничего не получится. Я обращаю внимание еще на одну особенность камней. Она очень интересна. Хотя вообще-то эти камни, они укладывались в дома. Но вы еще хорошо знаете, если Господь сказал, и вы, как живые камни, устрояете себе дом духовный, то я вполне могу взять и вот этот текст Писания, который я сейчас прочитаю. И сказал Господь Моисею, говоря, книга Левит, 14 глава, 33-48 стихи. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда войдете в землю хананскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в землевладении вашего, тогда тот, чей дом должен пойти, и сказать священнику, у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После чего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленным в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 8-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. Вот еще одна истина, что на камнях вот этих язва могла быть. И могла быть и язва проказы. Друзья мои, на нас, как на живых камнях, которые вкладываются в строение, может тоже быть и язва какой-то греховной проказы. И тогда Господь имеет определенные советы. Осматривает. Если углубленная язва в камне в этом, цвет меняет. Определенный порядок был. И вы знаете что? Что интересно? Только один священник имел право ставить диагноз на проказу. Больше никто ее не ставил. Ни врачей не призывали, ни строителей. Приходил священник. И если язва углубленная, это проказа. Если язва не углубляется, это говорит, или лишай, или еще что-то. Что это значит? Сегодня для нас в жизни всякий наш поступок, который идет в противоречие со Словом Божиим, он является грехом. Но если он у вас получился нечаянно, а потом где-то через года три опять, то священник точно сказал бы, это просто лишай. А вот когда углубленные и дома, и на работе, и каждый день, это уже не лишай. Это не случайность, это проказа, она углубленная. Вы меня поняли, что я сказал? Это говорит, не лишай. Это не что-то такое несерьезное. Это проказа, потому что она преследует, она глубоко сидит. Ее выговорить трудно. И говорит, тогда священник прикажет выломать эти камни с дома. Выломать и выбросить на нечистое место. И Священное Писание говорит, в Новом Завете грешит человек, пойди его предупреди. Послушает одного тебя, хорошо, не послушает, бери еще двоих и приди поговори со свидетелем, потому что скажет, я ничего не знаю, он мне не говорил, я с ним встречи не имел. Возьми свидетеля и пойди скажи ему, ты делаешь не то, что надо. Кто это должен сделать? Тот, кто увидел. Вы поняли меня, о чем я говорю? Не прийти к пастору и рассказать ему, тот такой, тот такой, тот такой, тот такой, а тот такой, и предупредить его. Ты ж хотя не говоришь, что-то я сказал. Знаете, что это очень смешно. Я прихожу, начинаю говорить, вот такое, такое дело. Ты видел? Нет. А кто видел? Не скажу. Говорит. Нахватаешь разных разговоров, выйдешь, а еще пастор называется. И что, не знаешь, что надо исследовать? Ты видел? Возьми свидетелей, иди и скажи, и предупреди. Если не перестанешь, я пойду к пастору, вместе придем. Как вам это нравится? Не очень, правда? Обычно говорят так, я тебе сказал, ты пастор, иди и делай. Я с себя снял все. Все остается на тебе. Предупредил, не слушает. Скажи церкви, поставь на замечание, другими словами. Буду с тобой наблюдать определенное время. Если будешь себя вести, в течение, допустим, полугода, за тобой не будет замечено, что ты курил, или ты, допустим, выпивал где-то, или еще что-то делал, ну, примут назад. Если нет, то что? Выламывают камень, и добавят тебе, как язычник и мытарь, потому что он в проказе не чистится. Не скоблиться, не чиститься. Поэтому я хотел бы сегодня напомнить. Тут написано дальше. Обмазку, оскоблять. Я не читаю дальше. Просто если вы захотите, то вы можете отметить сегодня этот текст, прочитать его полностью дома. Но хотел бы отметить эту проказу, которая у нас в камнях бывает. Я уже вылез из камней немножко. Хотя можно обмазку и камни взять, но я с камней вылезу. Но проказа могла быть на основе и на утке, вы помните. Проказа поражала все. И ткани поражала бы читать Писание. И стены, и обмазку, и дерево, и людей. То есть вот столько символов дано нам, чтобы мы увидели, какая все-таки это язва большая, какой грех очень опасный. И Библия говорит, может быть, проказа на основе, и проказа на утке. Основа – это наследственность. Мы рождаемся. Все с какой-то частью проказы. Уже маленькие только родились, уже у нас есть греховное начало положено. Я не один раз говорил, сегодня повторю. Давид, когда каялся в своей молитве покаянной за грех с Версавией, то он говорил Господу, убеждал его, чтобы он его простил. Я говорю, во грехе зачат. Вот я в беззаконии зачат. И во грехе родила меня мать моя. Вот это проказа на основе. Человек рождается, в нем уже заложено. То есть через мужа при зачатии проказа переходит, через мать во время рождения. Я это знаю на основании работы с несвободными людьми. Когда во имя Иисуса, как, когда вошел? Говорит, при рождении вошел. Назвал себя кровный. Кровный? Знаете, рождение бывает с проличием крови. И вот пороки матери, они передаются при рождении. Но то вопрос может быть другого порядка, чтобы говорить об этом более подробно. Но на основе. И вот то, что на основе, не совсем нам надо мириться. Мы часто говорим так, ну у меня такой характер, я такой родился. Как будто ничего поменять нельзя. Есть некоторые вещи с области проклятия, которые мы не поменяем никогда. Я не раз говорил, уже прошло столько времени со времен Едема, со времен отпадения Адама и Евы от Бога. А вот это проклятие, проклят ты, будешь ходить в мочреве, и сегодня есть, или нету его. У болезни будешь рождать детей, и сегодня есть. В поте лица ты будешь есть хлеб, и сегодня есть. И смертью умрешь, и сегодня есть. А вот то, что пришло как проклятие, за то, что убийцами предки были, колдовали, ворожили, а вот эту носить не надо. Вы уловили то, что я сказал? Еще сегодня говорят, некоторые так и говорят, какое проклятие? Христос взял на себя все. Правда. Но все дело в том, что наша плоть не искуплена до сегодняшнего дня. Библия так говорит. Мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Восьмая глава послания к Римлянам апостола Павла. И Павел говорит, наше тело – то тело смерти. Вы помните, что он говорил? Кто избавит меня от всего тела смерти? А дух наш, он уже воскрешен, он новый, он посажен на небесах вместе с Господом. Но он ведет борьбу с плотью. И поэтому вот эта часть проклятия, она только отнимется когда? Когда написано, Господь преобразит наше уничтоженное тело, и оно станет сообразно славному телу Его. Это момент искупления тела будет. Поэтому мы сегодня не можем сказать, что нет его, как сегодня говорят. Вот это нету его совсем. Заставляют людей мучиться и не сбрасывать то проклятие, которое не надо носить, которое можно свергнуть, которое можно вымолить и освободиться. А то, что от Едема тянется, оно будет уничтожено только во время восхищения, когда Господь изменит наши тела. И поэтому я обращаю внимание. Вы знаете на что? Что-то останется у нас. Все мы будем умирать. И никуда мы не денемся. От какой-то болезни умрем. И очень часто от одной и той же болезни, что умирали предки. Я сегодня вот наблюдаю по некоторым щемням. Помню из прошлого диагнозы, которые ставили родителям. Ну, все-таки прожил уже почти 58 лет, что-то уже могу помнить. И сегодня смотрю, их потомки умирают тоже с такого же диагноза. Но и тут ничего не сделаешь. А уже духовно быть больному, мы имеем полное право быть свободными от этого. И мы не можем смиряться в таком случае. Мы просто молимся, просим Господа, освобождаемся. Мы хотим жить для Господа. А это все лишнее бремя. И, конечно, я возвращаюсь чуть-чуть назад немножко. И может быть проказа на утке. А это уже наши греховные дела лично. Не пороки отца и матери, не характер их, который передан, а то, что мы сами приобрели. И вы знаете, когда грех наслаивается на грех, получается нечто весьма ужасное. И Господь говорил там, и эту надо уничтожать все. Увидишь на основе, вырывай. Увидишь на утке. Делай определенную работу, чтобы ты был свободным. Поэтому я хотел бы напомнить вот эту истину, что мы драгоценные камни. Мы камни, обмазаны белой известью. На нас очень ясно написаны законы Божьи. И тем не менее, мы можем в некоторой мере нести какое-то бремя, от которого надо освобождаться. И мы должны это понимать. Я помню, когда-то в одном месте такое явление было, ну, очень яркое такое. Вот еще раз хочу сказать, что значит учение неполноценное? Привели молиться одного брата. Это был чернокожий брат, негр, я уже однажды говорил. Когда стали молиться, он стал чихать. Потом стал его крутить. Стал вот на одной ноге вот так вот. Одна нога в сторону, как у балерины. Другая на одной ноге под углом и стоит. Но так стоять невозможно. Потом его бросило на пол, начало крутить его. Мы подошли, говорят, ты не свободный, тебе надо молиться. Он говорит, я принял Иисуса Христа своим спасителем. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь, потому никакого мне освобождения не надо. Христос взял на себя наше проклятие, и поэтому мне ничего не надо, нормально. Вот и все. В чем дело? В недостатке учения. И я уверен, если он не поймет эти вещи, он погибнет. Почему я это говорю? Это немножко другая тема, я уже буду кончать, никак я с этим камнями не разберусь до конца. Уже думал, сегодня разберемся, но еще немножко. И думаю, в следующий раз разберемся, кое-что услышим. Вопрос в чем заключается? Когда эти демонические духи проявляются, живут в теле, то человек имеет спасение. Хотя ему трудно идти. Это немощь, это проблемы. Но хозяин тот Дух Святой в сердце. Но когда он говорит через него, когда он не может молиться, это занятый человек. И как бы он ни твердил, что во Христе Иисусе я новая тварь, я делаю то и другое, это бесполезные разговоры. Хозяин-то другой живет внутри, который руководит. Вы поняли меня, что я сказал? Поэтому в этих случаях никогда не надо сдаваться. Покуда мы живы, покуда мы на земле, покуда у нас есть здравый рассудок, давайте будем делать все, чтобы стать свободными людьми. И чтобы не надо было убеждать, что я свободен, а чтобы эта свобода была. Я тогда сказал, но мне такой свободы не надо. Если свободен, то надо, чтобы был свободен. Поэтому пусть Господь благословит вас. Давайте будем этими драгоценными камнями. Камнями, которые легко отличаются от других людей. И пусть благословение Господне всегда сопровождает нас. Аминь.